Тут его схватили стражники. Было бесполезно сопротивляться, и он молча подчинился. «Это мальчишка!» — воскликнули стражники хором в изумлении. «А вовсе не один из тех демонов!» «Что ты здесь делаешь?» «Как видно, еще неприятности на свою голову!» — со смехом ответил Курди, когда стражник встряхнул его. «Дерзость не пойдет тебе на пользу. Тебе нечего делать на королевском дворе. Если не объяснишь ясно, кто ты, будешь считаться вором». «А кто же он еще?» — удивился другой стражник. «Он, может быть, ищет пропавшего козленка», — предположил другой. «Не вижу смысла его оправдывать. Ему нечего здесь делать в любом случае». «Тогда отпустите меня, будьте добры», — попросил Курди. «А мы не добры. Во всяком случае, пока не дашь вразумительного объяснения, кто ты такой». «Я не вполне уверен, можно ли вам доверять», — сказал Курди. «Мы королевские стражники», — сказал капитан стражи весьма учтиво. Он был тронут внешностью Курди и его смелостью. «Хорошо, я расскажу вам все, если обещаете спокойно меня выслушать». «Хорошенькое дело», — засмеялся один из стражников. «Он расскажет нам, как собирался нашкодничать, а мы должны пообещать делать все в его удовольствие». «Я не собирался шкодничать», — возразил Курди. Но не успев сказать еще что-то, он потерял сознание и упал на траву. Тогда только все поняли, что стрела, опущенная ими, как они думали, в гоблинского зверя, ранила мальчика. Они отнесли его в дом и положили в зале. По дому пополз слух, что поймали грабителя, и слуги столпились вокруг посмотреть на злодея. Среди них была и няня. Стоило ей увидеть Курди, как она негодующе воскликнула. «Ручаюсь, это тот самый негодник-шахтер, который говорил грубости мне и принцессе. Он даже хотел поцеловать принцессу. Я против него, негодяя, приняла меры. А он рыскал тут вокруг, с него станется». Принцесса крепко спала, и няня могла говорить что угодно в свое удовольствие. Услышав это, капитан, хоть и сомневался несколько в правдивости няниных слов, принял решение задержать Курди, пока не разрешится дело. Итак, после того, как рану довольно серьезную обработали, и Курди пришел в сознание, его, ослабевшего от потери крови, положили на матрас в одной из пустых комнат и оставили там, заперев дверь. Он провел беспокойную ночь и к утру стал заговариваться. К вечеру он пришел в себя, хотя был еще очень слаб и нога сильно болела. Удивленный, он стал расспрашивать стражника, где он находится, и скоро восстановил в памяти события предыдущей ночи. Раз уж он больше не мог следить за гоблинами, он рассказал воину все, что знал, и умолял рассказать все остальным стражникам и утроить бдительность. Но или он говорил недостаточно связно, или вообще все это представлялось достаточно невероятным, но стражник заключил, что Курди продолжает бредить. Это, конечно, страшно расстроило Курди, который теперь сам почувствовал, каково это, когда тебе не верят. Его лихорадка возобновилась, и к тому времени, когда, вняв его настойчивым просьбам, позвали капитана, уже не оставалось сомнений, что он бредит. Они сделали для него все, что могли, и пообещали выполнить все его просьбы, но не имели ни малейшего намерения это делать. Наконец Курди заснул, и когда сон его стал спокойным и глубоким, его заперли опять с тем, чтобы прийти к нему снова рано утром.